Глава 32. «Ба, и что теперь будет? Что с ней?» «Ты здесь?» «Федя, не утомляй бабушку. У нее и так дело не в проворот. Ты прибрался в своей комнате? Так что с той девушкой будет? Она, правда, такая странная была, выбежала вся чумная из леса, грязная, с этим мужиком в руках. Фёдор, меня убивает твоя безграмотность!» И чему вас только в школе учат? Это Самсон, разрывающий пасть льву. А ты чего паршивец сделал в лесу у посёлка? А ну, признавайся. Тамара Павловна напирала на внука. Еще чуть-чуть, и она применит свой любимый прием, схватит за ухо и начнет его выкручивать. Фёдор этого ой как не любил, поэтому закрыл уши руками. Я спрашиваю, что мой горячо любимый внук там делал? Фёдор молчал, потому что не хотел раскрывать все карты и говорить бабуле, что он был влюблён вот уже 6 дней и 20 часов, и объект его воздыхания и причина бессонных ночей как раз жила в элитном посёлке. Бабушка такой выбор не одобрит точно. За подснежниками ходил. Подснежниками? Тамара Павловна напряглась. Вот только подснежников от внука ей не хватало. «Это какая-то новая запрещенка?» «Ты мне смотри, Федя, я тебя быстро запру в чулане до полного рассасывания этих подснежников». «Ба, ну ты совсем уже ку-ку. Ты меньше свои криминальные передачи смотри по вечерам. Переключись уже на сериалы, как все бабушки. Подснежники — это цветы. Хотел тебя порадовать». «Да, порадовать». Тамара Павловна потрепала внука по макушке. «Так значит, порадуй бабушку иначе. И беги к участковому. Вдруг он дома. Нам нужен представитель закона, а я за Ильичом. Будем собирать совет». «Совет чего?» «Совет старейшин. Беги и не задавай глупых вопросов». Тамара Павловна проводила внука. Сама бросила взгляд на баню. Девчонка вела себя прилично, не буянила, не выламывала дверь. А вот кто она такая, надо было выяснить. Женщина так и не поняла, что она там говорила. Несла сущую ерунду про какой-то побег. Нет, она реально наркоманка. От этих поселочных элитных сливок можно ожидать чего угодно. А Егорушке, святому мальчику, доктору золотые руки, звонить и отвлекать по всяким пустякам она не будет. Тамара Павловна сама во всем разберется. Она чай не первый год живет на этой планете и топчет землю. Она в людях разбирается. Пока размышляла таким образом, быстрым шагом дошла до соседа. Владимир Ильич как раз смотрел повтор криминального шоу, расфасовывая таблетки в таблетницу. «Владимир Ильич, собирайся. Дело есть у нас ЧП». «Переворот. Бог с тобой. В нашей деревне все спокойно. Но инцидент имел место быть». «Председатель все-таки паразит такой решил продать нашу землю под строительство и подослал юристов. Я сейчас, я, Тома, сейчас быстро соберусь, только возьму ружье». Владимир Ильич засуетился, заметался по дому, забыв про таблетки. Начал искать в старом шифоньере дедовское старое ружье. «Ильич, брось, не доставай свой раритет, он не пригодится, там все безобидно. Но странно и подозрительно». «Подозрительно. Тамара, вы меня интригуете». «Да, сейчас к нашему кружку интриги добавится участковый». «Василий Иванович вернулся из запоя?» «Пока неизвестно, но я не оставляю надежды». «Так а что случилось? С Глафирой плохо. Может, Егору Максимовичу позвонить?» «Ой, я вас умоляю. Вы хотите от нашего Егорушки услышать много нелестных эпитетов в свой адрес? Он и так после вашего повышенного сахара был готов вас застрелить из вашего же ружья». «Право, голубушка, я в недоумении, что же стряслось?» Владимир Ильич почесал бородку. Сходство с вождем революции было не столь очевидным, но все таки было. Невысокий, с большими залысинами мужчина, даже слегка картавил, и почти полвека отдал служению партии, возглавлял комсомольскую ячейку на металлургическом заводе. «И прекратите дергать по любому поводу Егорушку. Чувствую сердцем, что он скоро от нас съедет. и некому будет нам, старикам, принести таблетку и спасти в нужную минуту. Да вы что? Ой, что-то мне даже плохо стало. Наверное, сахар подскочил. Идемте, ничего у вас не подскочило. Тамара Павловна вышла на улицу. Расстегнула пуховик. Солнце припекало. Надо было уже сменить гардероб. Но руки все не доходили. Каждый день что-то случалось. Достала маленький кнопочный телефон. Нашла номер Хабарова. Но передумала. Снова спрятала аппарат в карман. Нет, они справятся с нежданной и незваной гостьей сами. И это ничего, что Тамара Павловна ее заперла в бане. Это же не преступление. А то кто его знает, чего ожидать от поселковских мажоров? Проспится и начнет права качать. Может, вообще ее прогнать? Я готов, Томочка. Я, как пионер, готов прийти к вам на помощь в любое время дня и ночи. Тамара Павловна икнула, сдержала смешок. Ильич был смешной. Валенки, тренировочные штаны, свитер с оленями, меховой жилет и спортивная шапочка с надписью «Москва, 1980-й». В одной руке он все-таки держал ружье, а в другой — лыжную палку для быстроты передвижения. «Ладно, идемте». Появившись на своем дворе, Тамара Павловна подошла к бане и прислушалась. Было тихо, и это настораживало. «Может, угорело?» «Кто?» «Тьфу на вас, не подкрадывайтесь так близко и не тыкайте в меня этой штукой!» Женщина взяла висевшее на стене коромысло, тихо открыла дверь и отшатнулась. На столике в предбаннике стоял Самсон, привычно раздирая пасть льву. На полу лежали вещи той странной девицы, но ее самой не было. Пропажи не было и в мойке, а нашлась она в парилке на полке. Спала, свернувшись калачиком, положив голову на мочалку. «Ох, мать моя партия, отец комсомол!» Сморила девку. «Что? Кто эта нимфа Тамара?» «Как заговорил старый ловелас, даже про ружье забыл. Закрой глаза и выйди, а то сейчас сахар подскочит». Да, разбора полета с пристрастием и при свидетелях не получилось. Тамара Павловна прикрыла девушку простыней, выгнала на улицу Владимира Ильича, собрала грязные вещи, достала с верхней полки длинную белую рубаху и красный сарафан. Он остался с дня Ивана Купалы, когда приезжал сын со своей молодой женой, и они, как ненормальные, прыгали через костер. «Кто это такая, Тамара?» «Подснежник. Федя в лесу нашел. Она мертвая. Типун вам на язык, Владимир Ильич, живая она. Живая. Спит. Устала, наверное. И что мы с ней будем делать?» Владимир Ильич насторожился. Подснежники в их лесах водились, но чтобы такие, таких он не видел никогда. «Нужно позвонить Егору и все рассказать. Мальчику и так хватает проблем. Мы с этим подснежником справимся сами. И не раздражайте меня. Сейчас Федя приведет участкового, и мы все решим». Но Федор задерживался. Тамара Павловна уже успела заварить свежего чаю, проверить Глафиру с теленком. Внук вернулся через час. «Федор, тебя за смертью посылать! Где Василий Иванович?» Внук тяжело дышал, снял шапку, зачерпнул из ведра на лавке воды, выпил. «Помер». «В смысле помер? Федя, ты где был? На кладбище? Так я тебя просила не старого, а нового участкового привести. Тут уже лет 5 как приставился. Новый помер». «Господи, да что это такое? Как?» Жена его так и сказала. Федор не сочинял. Он действительно бегал к участковому, но был там недолго. Жена его сказала, что сдох скотина, туда ему и дорога. Парень махнул рукой и убежал в лес за запиской от Вероники, которую так и не нашел. От той самой девушки, в которую он был влюблен 6 дней и уже 21 час.